Екатерина сочла необходимым объединить две секретные комиссии в одну. Поставила во главе ее троюродного брата, своего любимца Павла Сергеевича Потемкина, срочно вызванного, как до этого и его брат, из действующей армии Румянцева и произведенного из бригадиров в генерал-майоры. Человек самонадеянный и хвастливый, он принял назначение и выехал в Казань. В Казани вел свои силы, непрерывно обороняясь от карателей, теряя людей и снова их набирая Пугачев. По пути он захватывал города и селения, крепости и заводы, расправлялся с теми, кто ему сопротивлялся, с народными угнетателями и обидчиками. Государь с войском вырвался из окружения, которое ему угрожало, и лавина повстанцев хлынула в Пермский край. Позади их, на Урале и в Башкирии, продолжали бороться многие отряды, сковавшие силы карателей, которые иначе, не будь их, бросились бы вдогонку за Пугачевым. Пугачевские призывы снова и снова поднимали людей, производили на них сильнейшие впечатления. В одном из указов этой поры государь жалует верноподданных вольностью без всякого требования в казну подушных и прочих податей и рекрутов набору, коими казна сама собой довольствоваться может. А войско наше из вольно желающих к службе нашей великое исчисление иметь будет. Сверх того, в России дворянство крестьян своих великими работами и податями отягощать не будет. Понеже каждый вас чувствует прописную вольность и свободу. По Башкирии и Южному Уралу пылали заводы и крепости. Заводчики просили команды у Щербатова, но тот резонно отвечал, что нет у него таких сил, чтобы на каждый завод послать команду. Их же владельцев упрекал. Жестокость заводчиков своими крестьянами возбудила их ненависть против господ. Каратели в разных местах преследовали отряды восставших, но они, когда им угрожали значительные силы, уклонялись от боя. Собирались в других местах, совершали новые нападения. Иногда их действия носили весьма активный характер. Повстанческие отряды действовали в районе Табынска, Стерлитамакской пристани и во многих других местах. Везде находились люди, агитировавшие в пользу государя, его возведение на престол всероссийский. Толковали они разные, чаще всего сообщали слухи и сведения невероятные. Главное в них – ожидания и помыслы простых людей, наивные надежды на приход государя, его приближенных на их победу. Подлинно государь Петр III, император, восходит по-прежнему на царство. Так говорил один из подобных агитаторов – Данила Котельников среди своих односельчан в селе Троицком. Был он по всему государству и разведывал тайно обиды и отягощения крестьян от бояр. Хотел он 3 года о себе не давать знать, что жив, но не мог претерпеть народного разорения и тягости. Взяв свое владение Оренбург, Уфу, Новотроицкую и Чебоксарскую крепости, он отправил в Москву для покорения 100 полков. А под Кунгур идет с полковником Белобородовым 20 полков. Построил государь в степи пороховые и пушечные заводы, делает белый и черный порох. Белый порох сильно палит, а огоньку не дает. Пушек у государя великое множество, и поставлены они в Новотроицкой крепости в 6 ярусов. Ту Новотроицкую крепость наименовал он Петербургом, а Чебаркуль – Москвою. Его высочество – цесаревич Павел Петрович с великую княгиню Наталью Алексеевну и граф Чернышов приехали в Оренбург. Его высокопревосходительство генерал-аншеф Бибиков съехался с государем и, увидя точно его персону, весьма устрашился, принял из пуговицы крепкое зелье и умер. Полковник Белобородов прислал в Кунгур к воеводе Миллеру указ, чтобы отнюдь не воевал, почему воевода и отозвался, что более воевать не будет, за что его государня от воинства отрешила. Казенный Уткинский завод и город Екатеринбург не воюет, а только мутит всею здешнюю стороною асессор Башмаков, называя государя злодеем, за что государь приказал поймать и в мелкие части изрубить». «От кого ты?» – спросил его канцелярист Степан Трубников. Впоследствии он и рассказал обо всем. Все это слышал. К Степановскому мельнику писал служитель